В огне. Язык Марка извивался, танцуя огненный танец на моей коже, вползая внутрь уха, щекотно и возбуждающе. Цепочкой влажных следов отмечая свой путь по шее до ключицы, облизывая по очереди соски. Одна его рука зарылась в мои волосы, массируя кожу головы, а пальцы второй очерчивали контур губ. И я ловила их, чтобы коснуться языком, но получалось только вскользь и мельком. Он увлек меня собой так сильно, что я почти забыла, что мы не только вдвоем. Его ласки всегда были какими-то изощренными, интересными, словно остросюжетный фильм. Хотелось узнать, что дальше, а не просто насладиться. Они увлекали так далеко, словно и правда рассказывали какую-то историю. Правда, в конце этой истории обязательно ждало что-то яркое и острое. Но и в процессе было неизменно увлекательно. И сейчас я даже вздрогнула, когда моих коленей коснулись еще одни мужские руки. Успела забыть о Диме. Не всерьез, а в моменте, но это было внезапно. Я приподняла голову и увидела, что он сидит между моих раздвинутых ног, голый, мощный. Напряженные мускулы на груди и животе подрагивают под гладкой смуглой кожей и смотрит жадными глазами на то, как ласкает меня Марк, пожирает каждое движение его пальцев по моим губам, а между мощных бедер покачивается налитый член. Темный, толстый, с крупной головкой, едва не задевая меня, но всякий раз промахиваясь на считанные сантиметры. Зато руки точны. Они раздвигают колени шире, раскрывая меня перед ним, и пальцы силы проводят 5 тут же краснеющих полос по бедру, к междуножью, застывая на границе, где уже влажно, но еще не так чувствительно. Ириска. Голос Димки стал ниже и глубже, так что сейчас мне хочется вывернуться и прижаться к нему, чтобы эти обертоны пульсации прошлись по коже. Можно? Я не поняла сначала, что можно, но его пальцы, коснувшиеся половых губ, раздвинувшие складочки и раскрывшие вход, как-то без вопросов намекнули на то, что он просит разрешения. «Да», – прошептала я в рот Марку, который приподнялся, чтобы вслед за своими пальцами очертить мои губы языком. «Да». Не представляя, на что даю разрешение, и представляя отчетливо, потому что в тот же момент низ живота скрутила сухая острая судорога от волнения и предвкушения. Димка кивнул Марку, тот пошарил на прикроватном столике, бросил ему яркий квадратик презерватива. Вот тут уж кто никогда не забывал о контрацепции, в отличие от рыжего дракона. Он приподнял мои бедра, подхватывая меня под коленки, и вошел внутрь одним толчком, сразу, на полную длину, так что я вскрикнула, и этот крик поймал поцелуй Марк. Но внутри было все давно готово, потому что контраст вместо неприятного вышел скорее шокирующим. Резкие движения, почти удары члена в мое тело, сразу сумасшедший темп, и я потерялась, стиснула в пальцах, что попалось под руку, выгнулась навстречу. Марк накрыл мой рот своим, жарко целуя и тоже становясь нетерпеливым и жадным. Его руки шарили по моей груди, почти грубо выкручивая соски, сжимали бедра, давили на плечи, когда я пыталась увернуться от жесткого темпа фрикций. Дима склонился надо мной, опираясь на вытянутые руки, и тоже дотянулся до губ, быстро срывая поцелуй. Жетон у него на шее качался в такт движением, иногда задевая мою грудь. Я поймала его за цепочку и притянула его к себе, чтобы продлить поцелуй. Но Марк вмешался и сам завладел моими губами. Они соревновались за мои поцелуи, и это ощущалось головокружительно, остро и опасно. Но мне все равно не хватало. Хотелось ощутить все еще яснее, что это именно два мужчины. И я подняла глаза на Марка, проскользила взглядом по его золотистому, жилистому телу и остановилась на стоячем члене. Длинном, ровном и так сильно прижатом к животу, что, казалось, придется применять силу, чтобы отогнуть его. Я обвела пальцами ствол и потянула к себе. Марк охнул. У меня никогда не было двоих мужчин подряд. До Марка с Димой. До того дня, когда я занималась сексом с ними обоими с разрывом в несколько часов. Часов. Не минут. Не секунд. Потому что Дима, услышав этот вздох, словно по команде вышел из меня. А Марк гибко скользнул вдоль моего тела, занимая его место и заполняя меня собой. Горячим, длинным, совершенным своим членом. Совсем иначе. Более плавно, не так остро наполнено и тянуще, но начал двигаться в своем собственном завораживающем темпе, и мое тело откликнулось на него, подстраиваясь, как только что поддавалось другому мужчине. Я длинно мучительно застонала, не понимая, что мне делать со всеми этими новыми странными ощущениями. Мне нравилось, как филигранно точно и томительно нанизывал меня на себя Марк. Но я скучала и по чуть-чуть животным ощущениям от Димы. Мне словно не додали его, не хватило, обломали на самом интересном месте. Димка наклонился надо мной, и я потянулась к нему, чтобы добрать его витальности, мощи, сильной яркой энергии. Он не подвел, язык ворвался в мой рот и стал трахать его, как он только что трахал меня саму. Я застонала, и Марк приостановился, попытался выйти, видимо, чтобы снова поменяться местами, но я не дала. Притянула его к себе, обхватила ногами, не прекращая целовать Диму. И ритмичные толчки, дразнящие и точные, продолжились, только глубже, потому что я вжимала его в себя. Чего-то все равно не хватало. Димка справился и с этим. Он согнулся надо мной, направил мою ладонь, и она легла на его горячий, уже освобожденный от презерватива член. Я сжала пальцы, наслаждаясь его твердой упругостью. Теперь все как надо. Губы Марка ловят сосок, и язык перекатывает его во влажном горячем плену рта. Язык Димы таранит мой рот, жадно высасывая из меня дыхание. Руки Марка сжимают мои бедра, насаживают меня на него, не теряя ритма. Руки Димы путаются в моих волосах, мнут грудь, пропуская соски между пальцами. Этого всего ошеломительно много для меня одной, и я готова потеряться в ощущениях, как никогда, и не дойдя до вершины. Но они оба точно знают, что делать. Они не переговариваются между собой, но я ловлю их взгляды. Они действуют так слажно, будто давным-давно разработали целую систему знаков, незаметных со стороны, или и вправду читают мысли. Марк приподнимает меня, отрывает постели. Я цепляюсь за шею, чтобы не дать ему выскользнуть из меня. А Димка тем временем устраивается на спине и, судя по звукам, вновь натягивает презерватив. Марк смотрит мне в глаза своим огненным взглядом, аккуратно держа за бедра, снимает себя и пересаживает на него, на Димкин вздыбленный член. Очень точно и аккуратно, но этот обмен так чудовищно непристоен своей деловитостью, что я ахую, соскальзывая по стволу вниз до упора. И не столько от самих ощущений, хотя он заполняет меня даже слишком глубоко и туго, сколько от внезапного смущения. Кожа вспыхивает, и в лицо будто плещут кипятком. Острые горячие иглы рассыпаются по всему телу под насмешливым взглядом Марка. Кажется, он понимает, что я ощущаю. Это смущение пристойной девочки, которая наконец попробовала что-то по-настоящему запретное. Потому что сколько раз я слышала фразу «скакать с члена на член», но ни разу не пыталась вообразить ее в реальности. И не предполагала, что поучаствую в инсценировке. В его глазах сверкают огненные искры, и я понимаю, что сейчас мне будет еще горячее. И не ошибаюсь. Он выпрямляется, встает на кровати, подставляет свою ладонь под мой подбородок, а другой рукой отгибает все так же неумолимо стоящий член, так что блестящая от моей смазки головка тычется мне в губы. Я смотрю ему в глаза, и жар под кожей жжет все сильнее и нестерпимее. Под драконьим любопытным взглядом я приоткрываю рот и втягиваю гладкую головку, тут же подхватывая ее на язык. Держу, ничего больше не делая, только смакуя эту извращенную конфету под разгорающимся внимательным взором. Пока Димка, очень вовремя, как всегда, не кладет тяжелые ладони мне на бедра и не делает первое, самое сладкое движение, которое насаживает меня на него еще глубже, хотя казалось, что уже некуда. Под мой ошеломленный вздох Марк тоже толкается глубже, загоняя член мне в рот почти наполовину. Я смыкаю губы на пульсирующем напряженном стволе, цепляясь пальцами за его бедра. И сама вливаюсь в неспешный ритм, который они задают мне оба, только с разных сторон. И только когда пальцы Димки перемещаются вперед, раздвигая складки плоти и нащупывая клитор, я наконец понимаю их задумку, медленный ритм и ощущение наполненности внутри – пальцы в моих волосах и короткие нежные движения между губ под неотрывным взглядом, затягивающий неспешностью и предсказуемостью ритм, в котором мне остается только подчиняться, Пальцы. Очень умелые пальцы. Вовремя подгаданный момент, когда я снова вся сжимаюсь, когда по телу пробегает дрожь от осознания, что сейчас со мной происходит. Все это сливается в неотвратимое единство, и огненные мурашки вдруг поджигают что-то внутри, и мне кажется, что все мое тело мгновенно охватывает пожар. Я жмурюсь, под веками танцуют языки пламени, и даже не могу закричать, только застонать, окутывая этим стоном пульсирующий во рту член. На вкус огонь Марка сладковато-терпкий.